Глава вторая. Легенды предков. Самобытная мифология казахского народа. Миф — это, возможно, одно из самых поучительных и невероятных творений любого народа. Плоды воображения, порожденные окружающей действительностью, природными явлениями, событиями обычной или не совсем обычной человеческой жизни и тонким мистическим восприятием, чутко реагирующим на все происходящее. Мифы — благодатное поле для исследования прошлого. Навечно врезаясь в память благодаря яркой образности, мифы — квинтэссенция опыта предыдущих поколений, переданная в увлекательной форме, подсознательно направляют жизнь впитавшего их человека, обогащая его знаниями и вековой мудростью. Обмениваясь легендами, где правда перемежается с вымыслом, люди проникаются культурой предков и узнают историю своей страны. Самобытная мифология казахского народа по праву занимает уникальное место в национальной и мировой культуре. Но чтобы насладиться ей в полной мере, необходимо чуть более подробно познакомиться с мифологией древних племен, кочевавших некогда по казахским степям. Наиболее яркое сходство у казахских мифов прослеживается с мифами тюркских народов. Это неудивительно, учитывая, сколь глубокий след тюркские племена оставили в истории Казахстана. Будет логично начать экскурс в казахскую мифологию именно с мифологического наследия тюрков. Сразу оговоримся, в этой главе будут рассмотрены лишь самые общие положения, необходимые для составления полной и ясной картины. Исчерпывающую и крайне увлекательную информацию о легендах и сказаниях гуннов и тюрков слушатель может найти в других сборниках серии, посвященных мифам Урала и Поволжья, Сибири и Монголии. Чтобы не лишать слушателя удовольствия погрузиться в этот захватывающий и сказочный мир, в данной книге мы ограничимся лишь самой необходимой информацией. Религия неба. Главное и первостепенное в мифологии тюрков — это тенгрианство, религия неба и всего сущего, пронизывающая и пропитывающая собой весь казахский фольклор. Тенгрианство, еще до нашей эры, зародившееся в недрах кочевых племен, живо и до сих пор прочно удерживает позиции в мировоззрении современных казахов, гармонично сочетаясь с представлениями ислама. Исторически ислам у казахов пошел по пути синкретизма, мирного объединения нового и старого. Принимая новую религию, казахи-кочевники сохранили доставшееся в наследство от тюрков почитание природы и духов предков. Бог неба Тенгри, слегка изменив лексическое значение, превратился в небо, и восклицание «Да благословит тебя Тенгри» и «Да благословит тебя Аллах» в определенном контексте начали обозначать одно «Да благословит тебя небо», ибо что может быть священнее и непорочнее чистого и возвышенного неба, повелевающего землей, изливающего на нее божественный свет? Для начала предлагаем вам чуть ближе познакомиться с пантеоном тюркских богов и богинь. Пантеон богов. Тенгри. Тенгри — создатель всего сущего и людей, верховное божество и демиург. Он бог неба, добра и блага. Его дыхание — ветер, его голос — гром, его глаза — луна и солнце. Он всемогущ и всесилен. Все и вся подчинены Его власти. От Него одного, единого, зависят счастье и судьба человека. Все свои надежды человек возлагает на небо, Тенгри. Некогда правил вселенной хаос, и не было на свете ничего, кроме безбрежного океана. Но зародился в океане белый свет, Ак-Жарык. А в Ак-Жарыке зародилось яростно пылавшее золотое яйцо. В нем и спал бог Тенгри. Долго он спал, не один век, и вдруг пробудился. Вышел Тенгри из яйца и сотворил мир. Из верхней половины яйца создал небо, из нижней — землю, а между ними, чтобы не упало небо на землю, вбил железный кол — Темир-Казык, то есть полярную звезду. Местные племена — саки, гунны, усуни, тюргеши, уйгуры, карлуки — поклонялись великому Тенгри. Тюрки предпочитали называть себя гёк-тюрками или кёк-тюрками, небесными тюрками. И все тюркские каганы, верховные правители, считали, что правят по воле Тенгри. Бильге хан Богю, управитель восточно-тюркского каганата, писал, что получил власть и стал каганом только с благословения и поддержки Тенгри, ниспославшего ему удачу. Хангские ярлыки, письменные повеления или жалованные грамоты начинались с восхваления Тенгри. Сам Чингисхан верил в Тенгри, высокое синее небо. Кроме Тенгри, важное место в тюркском, а затем и в казахском пантеоне занимали богиня Умай, мать-огонь от Эне, богиня всего живого, покровительница земли и воды Жерсу, Ерсу, и вечный враг Тенгри, демон Эрклик, Эрлик, повелитель подземного царства. Многие исследователи полагают, что на заре времен боги составляли триаду Тенгри, Жерсу, Умай. Однако постепенно богиня Жерсу ушла в тень, уступив свои полномочия Умай. В возвышении Умай некоторые историки усматривают победу младшей жены над старшей. Умай. Умай — богиня любви и плодородия. Умай наделяет человека кутом, жизненной силой, духовной мощью, или, говоря современным языком, энергией космоса. И суром, обликом. Умай охраняет рожениц и маленьких детей. Примерно до 6-7 лет, пока ребенок эмоционально не зрел. И определяет конец земного существования человека. Не только женщины почитают Умай, превозносят ее и храбрые воины. Когда воин погибает в схватке, Умай принимает его душу и возносит в воинский рай, наподобие скандинавской Вальхаллы. Ученые-лингвисты слышат отголосок имени Умай в казахском женском имени Баян. По их мнению, в зависимости от фонетических особенностей, присущих говорам тех или иных племен и народностей, имя Умай могло произноситься по-разному. Умай — древними тюрками Убай-Ана, жителями Алтая Пай-Ана, хакасами Май-Ана, башкирами и Бай-Ана, Бай-Ан-Баян, казахами. 12 дочерей было у Умай. Все они вышли замуж и принесли счастье в дом мужей. И остальным людям делали они добро, направляли реки в пустыни, находили родники с чистой водой. Когда же окончился срок их жизней, Умай превратила их в высокие скалы. С тех пор служат скалы дочери Умай ориентирами, путникам и не дают им сбиться с дороги. И пока люди почитают богиню Умай и ее дочерей, не заблудятся они и не лишатся удачи. От Эне. Мать-огонь родилась из стопы богини Умай. От Эне дар богини Умай человеку, святой и священный. От Эне бережет семейный очаг и отводит семьи от несчастья, а также благословляет и очищает. Прежде чем чужеземного посла допускали до хана, его проводили между двумя огнями. Считалось, что таким образом он очищался от всякой скверны и не мог ни оскорбить хана, ни поднять на него руку. Отказ же от обряда чаще всего грозил послу смертью. Согласно древним преданиям, овца и баран сотворены из неба и огня и потому считаются чистыми животными. Недаром древние тюрки приносили их в жертву небу, мусульмане Аллаху. Баранью лопатку шаманы тюрко-монгольских племен использовали для гаданий, а во время массажа, считавшегося средством изгнания хворей, втирали в тело больного бараний жир. Эрклик. Эрклик — черный демон коварства и зла. На страшную участь обрек он людей, наделив их, вопреки повелению Тенгри, душой Суной. И теперь после смерти душа человека отправляется на суд к Эрлику. Души добродетельных людей после суда попадают в Артун-Сюдун, райский сад Тенгри, и становятся добрыми духами Арунама, Аруахами, а души порочных превращаются в алши, духов, приносящих людям болезни и вред. Обращением в алши люди караются за убийство, разврат, кражи, ложь, любовь к ссорам и нанесение другим всевозможных обид, за скверные мысли, зависть, распространение сплетен и неверие. Неувядающие идеи тенгрианства. Тенгрианство – удивительная религия, находящая живой отклик в сердцах современных казахов. С ней связаны сохранившиеся до наших дней почитание предков и вера в бессмертие человека, не только его души, но и его самого, как воплощение космоса, неотъемлемой части природы. С молоком матери Умай впитали казахи уважение к пращурам, передаваемое из поколения в поколение, из рода в род, из племени в племя. Как уже было сказано ранее, по сохранившимся с тюркских времен поверьям, достойный человек после смерти становился бесплотным духом, аруахом, верным подручным Тенгри, исполнителем его воли, охранителем своего рода и племени, приходящим на помощь родным в любых жизненных неприятностях и передрягах. «Поддержите меня, аруахи!» и по сей день остается действенным призывом к могущественным силам кровного родства. От уважения к аруахам проистекает и уважение к своей семье и старшим, трепетное отношение к родственникам и крепкая память об ушедших. Могилы предков и мавзолеи неприкосновенны и святы. На них каются и приносят присягу. Возле них молят об исцелении и потомстве. По одному из преданий, путникам, которых посреди степи настигла ночь, советовали ночевать возле курганов. Там никто не мог причинить им вреда. От идеи тенгрианства проистекает и идея вечной жизни, ибо что есть жизнь человека, как не смена времен года, весна – рождение, лето – расцвет, осень – увядание, зима – засыпание. Жизнь человека циклична и бесконечна, как сама природа. И если исходить из того, что окружающий мир вечен, то, следовательно, вечен и человек, а смерть есть не что иное, как сон, зимняя спячка перед очередным пробуждением. В этой связи интересно сравнить две легенды, повествующие о том, как был определен срок жизни для человека согласно тюркским и казахским поверьям. Давным-давно, как верили тюрки, ни человек, ни зверь, ни птица не ведали смерти. Жили они, размножались, да так, что вскоре запланили всю землю. Определил тогда Тенгри каждой твари свой срок жизни, и подручный Тенгри умертвил одного человека, чтобы все узнали, как выглядит смерть. Испугались люди, озлобились, начались убийства, появилась вражда, вспыхнула ненависть, а до того дня все жили мирно и счастливо. А вот как создатель поступил в аналогичном случае согласно казахским мифам. Он призвал к себе все живое и решил определить каждому срок его жизни. Положил он человеку 30 лет. Человек обиделся, но ничего не сказал. Ослу создатель дал 50 лет, но предупредил, что жизнь у того будет трудная и горькая. Тогда осел попросил сократить его жизнь на 20 лет. Создатель исполнил его просьбу, а человек выпросил себе те 20 лет, от которых отказался осел. Собаке создатель определил жизнь в 40 лет, но также предупредил, что хорошего ее ждет мало. Собака отказалась от 20 положенных ей лет, и эти годы снова взял себе человек. Под конец создатель определил жизнь обезьяны в 60 лет, но обезьяна попросила уменьшить ее жизнь вдвое. Невостребованные годы опять забрал человек. Стало у него 100 лет жизни, вот только не все они ему в радость. 30 лет он живет как человек, наслаждаясь молодостью и не задумываясь о будущем. 20 лет как осел, трудится без остановки, но получает лишь пинки да попреки. 20 лет он живет как собака, трясется над тем, что успел накопить, и скалит зубы, боясь, как бы у него ничего не отняли. И 30 лет, как обезьяна, корчит глупые рожи, постепенно теряя разум, переламывается в спине и ходит на подгибающихся ногах. Сказка, как говорится, ложь, да в ней намек. Много традиций и обычаев тенгрианства перешло в ислам, преобразившись до неузнаваемости и сохранившись в нем почти в первозданном виде. Но, наверное, самым примечательным и поразительным примером слияния тенгрианства и ислама может служить перенос качеств некоторых божественных или мифических представителей казахского фольклора, зародившегося на ниве тенгрианства, на исламских святых. Дальше мы узнаем, как это получилось. Тенгрианские духи-покровители и мусульманские святые. «Боль за скот, боль души», — гласит казахская поговорка. Казахи-скотоводы трепетно относились к домашним животным, от которых напрямую зависели их благосостояние и жизнь, и верили в оберегавших животных духов-покровителей. Главных духов-покровителей было несколько. Так лошадей защищал Камбар-ата, коров Зенги-баба, верблюдов Ойсыл-кара, овец Шопан-ата, коз Шекшек-ата. Поразительно, но некоторые из этих древних духов-покровителей не просто остались в народной памяти в качестве мифологических образов, но обрели черты реально живших проповедников и святых. Шопан, согласно казахскому толковому словарю, это человек, пасущий овец, чабан. У древних казахских племен Шопан-Ата считался предком овец, который впоследствии стал их духом-покровителем. Позже в народном восприятии фольклорный Шопан-Ата слился с мусульманским праведником Шопан-Атой, учеником суфийского поэта и проповедника Хаджи Ахмеда Ясави, и об этом повествует легенда. Однажды Хаджа Ахмед Ясави заявил ученикам, что настала пора им отправиться в путь, проповедовать истинную веру. Натянул он тетиву лука, выпустил через шанырак деревянный обод наверху юрты в виде скрещенных жердей, стрелы и сказал: «Где ученики найдут их, там пусть и проповедуют». Шопан-Ата отыскал стрелу рядом с аулом богатого скотовода Баяна и нанялся к нему пастухом стада белых овец. Хитрый и жадный Баян пообещал заплатить Шопан-Ате только в том случае, если в стаде родится черный ягненок. Через год черный ягненок родился. Пораженный Баян женил Шопан-Ату на своей дочери и отдал ему все свое имущество. А на том месте, куда упала стрела, Шопан-Ата построил мечеть. Подземная мечеть Шопан-Аты – старейший погребально-культовый памятник Казахстана и место для поклонения и паломничества. Находится в Мангистауской области, в 20 километрах к северо-востоку от поселка Сенек Каракианского района. Похожая история приключилась и с Зенги-бабой, легендарной личностью, тенгрианский образ которой был переосмыслен под влиянием ислама. Покровитель коров, Зенги-баба особо почитался предками современных казахов за доброту. Считалось, что если Зенги-баба хоть мельком взглянет на человека, тот непременно разбогатеет. Жил на свете бедняк, у которого был единственный захудалый верблюд. Знал бедняк о волшебном взгляде Зенги-бабы, но никак не мог взять в толк, чем привлечь доброго старика. Думал он, думал и, наконец, придумал. Зарезал верблюда, снял с него шкуру, набил ее соломой и сделал чучело. Взвалил он соломенное чучело себе на спину и забегал по степи взад-вперед. Увидели его люди, всполошились. «Смотрите, смотрите!» — загалдели они. «Человек на своем горбу верблюда тащит!» Услышал их крики Зенги-баба, удивился и глянул на хитреца. Чудо свершилось, и хитрец получил огромное стадо коров. Это древняя народная легенда, сказка, а вот что говорят о Зенги-бабе средневековые летописи. Согласно некоторым из них, Зенги-баба, настоящее имя Айкожа Айходжа, родился в конце XII века и был потомком Арыстан-бабы, наставника Хаджи Ахмеда Ясави. Сам Зенги-баба был пятым мюридом, последователем Хаджи Ясави и учеником Сулеймана Хакима Бакыргани. Зенги-баба много странствовал, пас скот и за свои труды, духовное наставничество и бережное отношение к животным получил любовь и уважение соплеменников. Когда годовалого Зенги-бабу принесли Хаджи Ахмеду, тот предсказал, что через 200 лет могущественный Тимур, завоеватель, построит в память Зенги-бабы мавзолей. Предсказание сбылось, и теперь каждый может полюбоваться мавзолеем, расположенным в 60 километрах от Ташкента, столицы Узбекистана. Несколько мемориальных комплексов, посвященных Зенги-бабе, есть и на территории Туркменистана, а в столице Казахстана, Астане, именем Зенги-бабы названа улица. Прозвище «Зенги» Айкожа получил за работу и смуглый, почти черный цвет лица, так как слово «занги», созвучное казахскому «зенги», с арабского языка переводится как «черный». Ахмед Ясави тоже входит в удивительный мир легенд и преданий. Согласно одной из них, у Ахмеда Ясави был дарованный ему свыше белый верблюд, умевший перемещаться по воздуху и переносить своего хозяина в Мекку для совершения утреннего намаза. Некий иноверец, услышав об этом, засмеялся и сказал, что такого не может быть. Тогда хаджа Ахмед Ясави посадил его с собой на верблюда и полетел. Он приказал спутнику не открывать глаз во время полета, но тот не послушался, посмотрел вниз и мгновенно упал на землю, прямо перед троном хана Жолбарыса. Изумленный хан расспросил иноверца, кто он и откуда, и, узнав его историю, приказал сжечь несчастного заживо за то, что тот оскорбил неверием великого суфия. Хаджа Ахмед Ясави, пролетая на следующий день над владениями хана Жолбарыса, увидел привязанного к столбу иноверца и повелел столбу лететь за ним. Иноверец избежал казни, а хан Жолбарыс и его приближенные проводили улетающий столб с привязанным к нему иноверцем удивленными взглядами. После этого хан Жолбарыс стал ярым приверженцем хаджи Ахмеда Ясави. Не менее интересна и личность Камбара, Гамбара. «Жил Кыши, а ты Камбара». С одной стороны, древнего покровителя лошадей и коневодства, с другой – конюшего и надежного слуги четвертого праведного халифа Али. Культ Камбара существовал как у тюрков и гунов, так и у суфийского ордена Бекташи. И если у первых Камбар олицетворял созидательные силы природы, то у дервишей ордена связь с особо почитаемым ими халифом Али. В память о веревке, которой Камбар спутывал ноги любимого коня господина Али, дервиши носили на поясе особую ленту Камбари, а в память о сбруе скакуна халифа Али Канберии камень яйцевидной формы. Возможно, Камбар, возница Али, воспринимался последователями ордена как человек, приближенный к источнику высшей истины, проводник в мир духовного прозрения и открытий. Но еще более восхитительная история связана с Кыдыром, Кызыром, Хазыром Атой. У древних кочевников божественный Кыдыр, покровитель странников и великодушных добряков, наделял людей богатством и счастьем. Куда бы ни ступала нога Кыдыра, все вокруг расцветало и наполнялось жизнью. Кыдыр мог принимать любой облик, например, ребенка или животного, особенно ему нравилось превращаться в зайца или змею, и приходить в дом недужных, чтобы излечить их от болезней. Казахи верят, что в последнюю ночь перед Наурузом Кыдыр-ата заглядывает в дома и приносит людям изобилие и радость. Согласно казахской пословице, «Кырыктын бери Кыдыр» — один из 40 Кыдыр. Незваный гость или заглянувший на огонь чужестранец также мог оказаться Кыдыром, и потому его встречали со всеми подобающими почестями и никогда не отказывали в радушии. После прихода ислама Кыдыр у суфиев стал ассоциироваться с Хидром, Хидиром, Хизиром, наставником пророка Мусы. Однако самая ошеломляющая, таинственная и завораживающая история произошла с великим Каркутом, заслуживающим более пристального внимания. Каркут. В 1980 году в Казахстане, в Кармакшинском районе Кызыл-Ардинской области, возвели мемориальный комплекс Каркыт-Ата. Мемориал высится на берегу Сырдарьи, рядом с местом, считающимся центром земли, там, где когда-то нашло упокоение тело Каркута, Каркыта. Могилу размыло водой еще в начале 20 века, но многие верят, что она до сих пор висит над обрывом, хранимая могучей силой святого. Рассказы о Каркуте широко представлены в эпосах тюркских народов, особенно агузов. Современные исследователи сходятся во мнении, что, вероятно, в полумифическом и поэтическом образе Каркута воплотилось сразу несколько реальных исторических личностей и личностей легендарных, порожденных народной фантазией и религиозными верованиями. В образе Каркута слились вещий певец-сказитель, прародитель казахских шаманов Баксы, изобретатель Кабыза, покровитель казахских певцов и музыкантов, сподвижник правителя агузов Газан Хана и первый посол тюрков к пророку Мухаммеду, и это далеко не весь перечень. Считалось, что Каркут был первым Баксы, лекарем-шаманом, и бродил по степи, бесплатно исцеляя всех страждущих, и без его совета не решалось ни одно дело. Даже само имя Каркут овеяно сказочными легендами. По одной версии, Каркут означает «страшный, пугающий», так как в день его прихода на свет загремел ужасающий гром, и все на земле пришло в возбуждение. По другой, имя состоит из двух элементов – «кор» – имя древнего тюркского бога, и «кут» – «душа», «дух», и означает олицетворение души бога Кора. С течением времени бога Кора, на смену которому пришел великий Тенгри, тюрки позабыли, а вот о Каркуте сохранили долгую и добрую память. В народном представлении Каркута начали воспринимать как ипостась бога Тенгри. В IX веке к образу Каркута добавился образ суфийского миссионера Каркыта-Аты, а в X веке Каркута-поэта, сказителя и музыканта. Постепенно из божества политического деятеля, предсказателя, целителя, ведуна и великого поэта Каркут превратился в святого мудреца, посредника между тюркским шаманизмом и исламским учением, ставшего одним из главных почитаемых народных героев, оплотом казахской культуры и идентичности, а в гносеологическом смысле – внутренним учителем, вещим старцем, морально-нравственным центром праведного человека. Немало историй рассказывают о Каркуте, но самое известное – это. Долгие десятилетия бежал Каркут от смерти. Не мог он примириться с быстротечностью человеческой жизни и желал во что бы то ни стало победить смерть. Расстелил он на водах Сырдарьи Карпеше, подстилку, и, сидя на ней, играл день и ночь на кобызе. Заслушавшись его изумительнейшими мелодиями, смерть не могла подступиться к нему, как ни старалась. Около 100 лет прожил Каркут, не смыкая глаз и спасаясь от гибели. Еду Каркуту приносила его младшая сестра Актамак. Как-то сестра принесла Каркуту пищу, но поднявшиеся на Сырдарьи волны качнули подстилку, и Каркут нечаянно ударил сапогом по ноге сестры и не смог простить себе этого. Однажды истощились силы его, и прикорнул он ненадолго. Тогда подползла к нему змея и ужалила. Пробудился Каркут, понял, что дни его сочтены. попросил прощения у младшей сестры за то, что ударил ее невзначай, и сочинил последнюю в своей жизни мелодию, прекрасную в своей скорби. Мелодия эта дошла до потомков под названием «Башпай», что в переводе означает «большой палец ноги». Когда Каркута похоронили вместе с его кобызом, из могилы еще долго доносились чарующие и печальные звуки музыки. Каркут — символ казахского народа и его национальное достояние. Имя Каркута носит Кызылординский государственный университет, аэропорт и улицы в разных городах Казахстана. В 2018 году наследие Каркута по решению ЮНЕСКО было включено в список нематериального культурного достояния человечества. Именем Каркута называются общественные фонды и международные фестивали, а устье Сырдарьи величают ногами Каркута. Каркут – важнейший герой казахской мифологии, и мы еще не раз встретимся с ним в этой книге.